Глава 19. Миллиардер Фредерико Главич летит в Москву. На аэродроме Темпельгофа, откуда ежедневно отлетают аэропланы и в Вену, и в Кёнигсберг, и в Лондон, и в Дрезден, готовили к отлету в Москву новенький сероватый «Юнкерс». Миллиардер боялся сквозняков, поэтому всю внутренность кабины выстлали шкурами молодых леопардов. Было зябкое, безразличное берлинское утро. Механики, осматривая самолет, переругивались голодными голосами. Из предместий на велосипедах тянулись в город переписчицы на машинках, маляры с кистями за спинами, свинцово-лицые наборщики и продавцы пива в вокзалах подземной дороги. В домах, обставивших аэродром серым взводом одинаковых чемоданов, растворялись утренние окна, и в них заботливые хозяйки, торопясь не пропустить положенный час, словно по команде выставили перины и ковры, что можно было делать только с 6 до 8 по субботам, а была как раз суббота. «Вы слышали, Гершмитт?» — сказал молоденький моторист другому. «Он нанял целый аэроплан прямо в Москву». «Миллиарды», — почтительно отвечал тот. «Но у нас с вами тоже миллиарды». «На 2 наших миллиарда дают только 1 фунт маргарина». Мне рассказывали, что миллиардер купил 100 кило наших немецких миллиардов, чтобы оклеить ими комнаты в своей вилле где-то на юге. Фредерико Главич прибыл на аэродром к 9. Его сопровождали Кэт и летчик, которого миллиардер пригласил к традиционному утреннему петуху. Явились также оба патера, когда-то кропившие народ у Алдона. Фредерико их не приглашал, они пришли сами, на всякий случай. Провожать миллиардера прибыли по меньшей мере 10 автомобилей. Даже те 2 человека, что вчера танцевали Джимми, и прыщеватый принц, сидевший с дамой, которую миллиардеру захотелось ущипнуть, и сама дама, беженка из Кёльна, сочли своим долгом выразить сочувствие миллиардеру, отправляющемуся в Москву. «И вы не боитесь живых большевиков?» — спросила дама, слегка склоняя вперед шляпу, отчего ее глаза всегда начинали казаться глубокими, как Рейн. «Это очень рискованное путешествие», — осторожно согласился Паттер. «Когда я был в Африке у кафров, вы знаете, вчера я читал в Берлинер Тагеблат о том, что большевики зажарили представителя АРА, который имел неосторожность удалиться от своего отряда и даже съели его живьем». «Какая храбрость!» «Такая храбрость свойственна только настоящим миллиардерам». «Я бы сказал, что это безумие — отправляться миллиардеру в страну, где не осталось даже ни одного миллионера. Я бы запретил под страхом величайшей кары подобные увеселительные экскурсии. Пусть лучше летит в Африку, если ему хочется щекотать уставшие нервы. Миллиардер принадлежит не только себе». Фредерико Главич стоял у кабины, на нем была каска, торчавшая огурцом на жирной голове. В руках он равнодушно мял меховые перчатки. Он со снисходительной улыбкой слушал все эти вежливые опасения. Он был миллиардером 10-й год и знал цену не только почтению и дружбе, но даже любви. Кроме того, его мутило после вчерашнего пломбира, и ночь опять была бессонной. Он оглянулся, ища куда бы плюнуть. Но плюнуть было некуда. Блестящая толпа, колыхая зелеными, красными и желтыми шляпками, дыша всеми запахами косметики, наступала на миллиардера со всех сторон золотом своих зубов, кармином улыбок и остриями отполированных заточенных ногтей. Он был похож на загнанного зверя, которого охотники затравили в угол лесной опушки, но все еще не верящего в неизбежный конец и пробующего обороняться. Он вяло сказал: «Пошли вон, дураки!» Ему хотелось закрыть глаза, заснуть и не проснуться. У него от усталости кружилась голова. Первый раз в жизни ему стало жалко себя. Он вдруг почувствовал, что вот большое тело расплылось, что оно не удержит и рухнет, что голова сейчас треснет, как переспелый арбуз, и тогда они бросятся на него с ворой, не знающих пощады псов, потому что он только свежее, пахнущее теплой кровью мясо. Он в изнеможении прикрыл синие набухшие веки. Было время, когда на берегу моря, большого и теплого, его ласкала мать, потому что и у миллиардера была мать. Тогда он был сыном виноградаря и вместе с отцом учился радоваться пышному цветению лозы, утренним розоватым волнам, когда, как птицы, скользят по ним паруса рыбаков, тугим дарам узлистых маслин, свивающих по веснам розовый снег юга в покатые горизонты. Он оставил отца, ушел в Америку. Тогда многие уходили в Америку, учиться уважать золото и богатеть. И в Америке он научился уважать золото и разбогател, но навсегда ушла с души тихая радость, какую прежде так просто навевало море. Миллиардер тревожно оглянулся на Кэт. Одна она еще умела напомнить ему об этих невозвратимых вещах.